Глава 13. Тайлисан! Оклик Петрана оказался полнейшей неожиданностью, заставившей подпрыгнуть на месте. Проклятие! Зачиталось! Я нервно покосилась в сторону выхода и отшвырнула книгу на пол, быстро вскакивая и выскальзывая в общий зал архива. Глаза судорожно заметались, выискивая что-нибудь подходящее, и я схватила первую попавшуюся книгу по истории Розы. Хоть как-то в тему. «Да, Петрана, я здесь!» «О, читала!» Женщина с интересом покосилась на книгу в моих руках. «И как?» «Это не очень хороший автор», — покачала она головой. «Вот, возьми, это лучше». И она достала с полки томик раз в 5 толще. «Хм, спасибо». «Да не за что. Иди, там Софиор пришел». «Угу, бегу». В давешней комнате меня уже ждал Софиор. Он был чем-то озабочен и постоянно хмурился, но как только меня увидел, сразу же улыбнулся. Не сдержав облегчения, я тут же вернула улыбку. Оказывается, где-то в глубине души я все ждала неприятностей. Чем занималась? Читала про историю Розы, но Петрана сказала, что автор был плохой, и всучила вот это чудовище. Фыркнула, показывая учителю томик. Ха, от Петраны другого я и не ожидал. Это, кстати, очень хорошо. Я бы еще посоветовал книгу по расам, видам нежити и нечисти и географии миров. Это тебе, так сказать, для легкого чтения. А теперь серьезно. Давай-ка садись за стол и записывай. Я послушно плюхнулась на стул и открыла тетрадь, ожидая лекции. В глубине души всколыхнулось чувство вины за свое вранье, но я усиленно его задавила, пообещав, что просто больше туда не полезу и читать такое не буду. «Итак», — начал Софиор, — «для начала повторим вчерашние заклинания. Только прошу, применяй строго по канонам и по прямому назначению», — усмехнулся он, заставив меня обиженно поджать губы. Тем не менее, учитель оказался прав. Моя магия творила, что хотела. Особенно, когда он требовал совместить заклинания или использовать их в строгой очередности. Сила, словно с неохотой, снова мне подчинялась, сопротивляясь каждому действу. Но чем больше я повторяла, тем становилось легче. И что самое удивительное, тем больше я вспоминала и тем меньше чувствовала внутри себя лед. Было странное ощущение, что, поддавшись своему льду, я потеряла себя. А теперь этот паразит освобождал захваченное пространство. Подобное сравнение меня не радовало. Но именно оно давало волю к занятиям, не позволяя опустить руки и лениться. Как-то совсем не хотелось в один прекрасный день превратиться в полностью аморфное существо, без памяти и эмоций. В какой-то момент пришло внезапное, как вспышка молнии, осознание, что, возможно, моя потеря памяти как раз связана со льдом. Что-то произошло со мной, сначала позволившее полностью подчиниться льду, а потом вырвало меня из его лап. И вряд ли в обоих случаях это было чем-то хорошим. «Тай! Тай! Ты меня слушаешь?» Голос Софиора вырвал из размышлений. Растерянно перевела взгляд на нахмурившегося мужчину и вдруг не выдержала. Слезы быстрым потоком полились из глаз, и я была просто не в состоянии их сдержать. «Это лед, да? Я не помню, что произошло, но что-то ужасное, да?» Я захлебывалась слезами, с трудом выдавливая слова. Такая истерика даже мне самой казалась неожиданной и странной, но остановиться я не могла. «Тихо, тихо, Тай, успокойся», — он тихо проговаривал, поглаживая по голове. «Боюсь, ты права, девочка. Этот твой лед — ничто иное, как защита, чтобы не сойти с ума от горя. Но теперь-то все позади, у тебя новая жизнь. Это даже хорошо, что ты не помнишь. Порой горе мешает идти дальше, а у тебя теперь есть шанс. Так не упусти его. Ты не помнишь прошлого, зато перед тобой целое будущее. Не останавливайся, Тай, иди вперед. Не помнишь? Так это же хорошо. Многих прошлое ломало, не давая жить дальше. А тебе повезло. Повезло? Всхлипнула я, но где-то в глубине почувствовала, как тугой комок того самого льда начал медленно, но верно оплавляться, истекая, словно кровью, грязной водой. Да, Тай, повезло. Так не упусти этот шанс. Я постараюсь, учитель. Я в последний раз хлюпнула носом и вытерла покрасневшие глаза. Вот и умничка. А теперь-ка повтори последнее заклинание. Я не смогла сдержать благодарной улыбки. Какое же счастье, что учитель решил обратить на меня внимание. Если бы не он, пожалуй, надо быть честной хотя бы с собой. Меня бы здесь уже не было. Как и не было бы шанса на нормальную жизнь. Сосредоточившись, я начала воспроизводить последнее заклинание, прикрыв веки. Никакой лед меня теперь не остановит. Учитель прав. Надо жить дальше. И надо быть сильной. Молодец! Довольный голос Эфиора вырвал меня из концентрации. У тебя получилось. А теперь покажи-ка все 6 заклинаний, которые я тебе велел выучить. Если нормально справишься, научу, как их все усовершенствовать до нормального уровня, усилить защиту и как ее можно комбинировать и делать исключительно под себя, чтобы никто не снял, а не эту убогую. Убогую? Тай, защита, которую можно поставить одним общедоступным заклинанием, это не защита. Подняв вверх палец, погрозил он. У каждого мага своя собственная система щитов, которую он совершенствует, используя не только несколько базовых норм. Так что давай, не ленись. А после защиты будем наверстывать пройденные за эти недели твоими одногруппниками заклинания. Плюс необходимо повторить еще весь базовый курс за предыдущий год. А как же заклинание на выбор? Убито проговорила я, уже понимая, что выбора-то у меня и нет. Тай, ты же все понимаешь. Я согласился на них по 3 причинам. Первое, они действительно тебе были нужны. Второе, хотел посмотреть, что ты выберешь. Ну и третье, нужно было с чего-то начинать. В том состоянии, что ты была... Понятно. Следующие несколько дней слились в один нескончаемый поток. Завтрак с Петраной или с Эфиором, потом поход в библиотеку и изучение теории, затем 2 часа помогала Петране в архиве и на выдаче книг, обед в общей столовой, где теперь от меня шарахались и косились с опаской, потом снова возвращалась в библиотеку и уже обрабатывала практику. Еще 2 часа работы в архиве, ужин, а вечером приходил Эфиор и принимал работу. Сперва я показывала то, чему научилась, отрабатывая заклинания. Затем он заставлял их комбинировать и выполнять в определенной последовательности. Если его устраивал уровень моих умений, начинал показывать, как усилить их и подогнать под себя. Ну и под конец показывал что-то новенькое, что необходимо было выучить на следующее занятие. За эти дни я полностью подчинила себе лед, и дело было не в моей силе воли, а в том, что я настолько уставала, что сил переживать о чем-то просто не было. Да, и задирать меня перестали, во всяком случае, в открытую. Слухи о том, что я сотворила с оборотницей, быстрее ветра разлетелись по академии, отбив у многих желание поиздеваться. Конечно, ведь теперь я могла дать отпор. Впрочем, меня такое положение дел вполне устраивало. Не подходили и не хамили в открытую, ну и ладно. А друзья, их у меня не было, когда они действительно мне были нужны. А сейчас мне просто было не до них. Хотя вот именно теперь они стали появляться, или точнее, навязываться. На следующий же день, прямо во время обеда, ко мне подошла какая-то невзрачная девушка и, смотря на меня большими влажными глазами, прошептала: «У тебя не занято?» Я по уже сложившейся привычке сидела в одиночестве, ни на кого не глядя и ни с кем не разговаривая. Но теперь меня это уже не волновало. Нет. Я быстро взглянула на нее и снова уставилась в тарелку. «Знаешь, то, что ты вчера сотворила с Рэйчел, уф!» Она восхищенно выдохнула. «Ты просто молодец! Она уже всех тут достала, а ты ее прям так! Кстати, я Майни!» Резко перевела она тему, словно не замечая моего напряженного молчания. «А ты Тай, да?» «Тайлисан. Мое имя Тайлисан», — отрезала я. «Что?» — карие глаза, казалось, еще больше расширились. «А, ну да. Слушай, а что ты сегодня делаешь? Не хочешь пройтись по магазинам? Через 4 дня бал, было бы здорово купить что-нибудь эдакое». «Нет». Немного резко отрезала, но в душе волной уже поднимался гнев, раздражение и обида. «Не хочу!» И я быстро встала, оставив девочку растерянно хлопать глазами. Только вот спокойно уйти из столовой я так и не успела. Словно в насмешку ко мне подплыла смутно знакомая девица. Я попыталась напрячь память, выискивая, где и когда я ее видела, но так и не смогла. Вот только я точно знала, что она мне почему-то не нравится. «Привет! А я подруга Мора. Мне понравилось, как ты отделала эту. Приходи сегодня в парк, будет весело!» И она, не дожидаясь ответа, резко развернулась, задев меня по лицу хвостом, спокойно поплыла к друзьям. А у меня в голове что-то щелкнуло. Это ее интонации, слово «мор», «это». Я уже слышала их и слышала, как она отзывалась обо мне. Да и «мор». Нет, ничего общего у меня с ними нет и не будет. Что бы ни произошло между мной и Уфаниэлем, это не повод вредить им, да и себе тоже. Что ж, обойдутся без меня. К тому же мне почему-то совсем не верилось в коллективное восхищение мной. Опять решили использовать? Ну уж нет, не позволю. Мора я пока больше не видела, но это было и хорошо. Боюсь, в какой-то момент я могла не сдержаться и наслать на него какую-нибудь гадость. И не то, чтобы я его простила, уж точно нет, но сейчас просто было не время. А вот Рэйчел я встретила вечером, когда вернулась в общежитие. Девушка снова была в норме, но ее так перекосило от ярости, что на миг я даже испугалась. Но все же она сдержалась. Скрежетнув зубами, оборотень быстро скользнула в комнату и заперла дверь. Остальные девушки вообще шарахнулись в разные стороны, словно я была чумной. И она это только улыбнулась и отправилась наводить порядок в комнате. С тоской оглядев практически разрушенное помещение, лишь чуть-чуть приведенное в порядок, я почти до конца ночи восстанавливала все остальное. Да, Софиор, увы, сдержал обещание, и все, что он сам поправил в прошлый раз, вернул в то состояние, что было до его прихода. Еще один урок. Теперь я должна была полностью справиться сама, как закрепление пройденного материала. Вычистила окна, стены, пол, мебель, обновила постель, восстановила одежду, книги и тетради, а потом вешала защиту. Насчет ее качества уверенности у меня пока не было, но чем ничего, пусть так, а пока не проверю, буду по-прежнему носить все самое ценное с собой. А еще решила, что пора заводить свой личный гримуар. Школьные учебники не всегда будут под рукой, да и на собственную память у меня надежды мало. Поэтому для меня эта вещь практически первой необходимости. Одновременно с этим скользнула мысль, что неплохо было бы еще научиться рисовать, чтобы в книге были и иллюстрации. Поэтому следующие 2 часа я занималась тем, что красиво перерисовывала заклинание в гримуар. Точнее, сперва заговаривала его на себя, потом перерисовывала. В какой-то момент рука сама собой нежно скользнула по обложке, напоминая о тех днях, когда я еще считалась родной для Уфаниэля и Эви. Но я быстро отогнала от себя эти мысли. Судя по тому, что эльфийка за все время ни разу мне на глаза даже не попалась, ее отношение ко мне тоже было понятным. Ну или Уфаниэль приказал. Неважно. Мотнув головой, я отогнала дурные мысли, но взамен полезли другие. Моя тайная библиотека. Я приходила туда, пока Петрана была занята, и читала практически все подряд, начиная от истории и заканчивая заклинаниями. Просто не могла себя остановить, хотя каждый раз обещала себе, что больше не буду. Оказалось, что она полностью была посвящена этим таинственным пожирателям, как их неофициально называли. И книги эти были собраны туда после того, как был принят запрет даже на упоминание их имени. В отличие от моих предположений, запрет вынесли не сразу после войны, а спустя почти 200 лет, когда несколько потомков Ольдейхаров попытались открыть портал. Их схватили, разделили и скрытно переправили в лаборатории секретных отделов четырех миров. Только драконы были против подобной жестокости, но их голос был в меньшинстве. А еще я тайно переписывала в тетрадку все, что казалось важным. Странно было, но хотя умом я и понимала, что вряд ли когда-нибудь столкнусь с этими пожирателями, в душе каждый раз что-то вздрагивало. Только вот понять причину я никак не могла, как и природу своих чувств. Впрочем, всю свою сознательную жизнь я живу с то и дело возникающими ощущениями, так что уж особо не удивляюсь и не пугаюсь. Поэтому я строчила все. Особенности их магии, как с ними бороться, какие заклинания использовали они, произготовленные ими артефакты, и каждый раз испуганно вздрагивала, как только слышала легкие шаги Петраны, моментально выскальзывая из пещеры. К моей радости, у женщины сейчас было столько дел, что о находке она и не вспоминала, чем я бессовестно и пользовалась. На плечо легла чья-то рука, и я от неожиданности подпрыгнула на месте. Подняв голову, я увидела задумчивого Софиора, стоящего прямо надо мной и, похоже, уже не первый раз зовущего меня. «О чем ты задумалась?» «Я не знаю обо всем и ни о чем. Извините». Мне стало неловко, и я поспешно склонилась над учебником. «Перестань. Разве я ругаю тебя?» Он мягко улыбнулся и сел напротив. «Наоборот, я удивлен, что ты здесь». «А где мне быть?» Я с искренним недоумением уставилась на мужчину. «Может, я что-то забыла?» «Тай, с сегодняшнего дня начались выходные». Мягко, словно ребенку, начал объяснять он. «В академии практически никого нет, а завтра бал. Я думал, ты тоже убежала в город покупать платье». В какой-то момент он запнулся, заглянув в мое лицо. «Похоже, владеть своими эмоциями я еще не научилась. Бал! Боги, да о чем он? Как я могу прийти туда, где меня все ненавидят? Что я там делать-то буду? Стоять у стены и напиваться бесплатным алкоголем? Так там одно вино, и чтобы выпить столько, сколько мне надо, чтобы почувствовать там хоть каплю уверенности, придется выпить пару бочек. Да и это вряд ли поможет». В душе сама собой стала разливаться горечь. «Бал, это прекрасно, это смех, танцы, шутки, друзья. Вот только ничего из этого мне не грозит. Друзей нет, все попытки сближения за последние пару дней я отклонила сама, а уж мысль о том, что меня кто-то пригласит на танец, вообще вызывала истеричный смех. Ну, если только в очередной раз унизить. Да на меня даже вскользь никто не посмотрит. Мышь серая, да еще и... А думать о том, кем меня считают в академии, было просто больно. Чувство горечи и обиды снова поднялось в душе, но, прикусив губу, я старательно продемонстрировала на лице улыбку и как можно небрежнее произнесла. «Да, мне что-то не хочется. Я лучше почитаю, позанимаюсь». «Ясно». Учитель помрачнел, но ничего не сказал, за что я была ему благодарна. «Начни он меня утешать, и я снова разревусь. Тогда жду тебя сразу после завтрака в своем кабинете. Проведем усиленную программу». «Конечно». Я благодарно улыбнулась и, не сдержавшись, порывисто обняла его. «Спасибо. Спасибо за утешение, за то, что позволяешь отвлечься и не думать в одиночестве, глядя на разноцветные огни и смех по ту сторону окна. Не даешь почувствовать себя выброшенным щенком, который умирает от голода и холода, пытаясь пробраться в теплый дом накануне праздника. Доброе утро! Я, радостно улыбаясь, заглянула в кабинет учителя. Тай, доброе утро! Ты рано! Он мягко улыбнулся и встал из-за стола, отложив бумаги. Ну, это даже и хорошо. Больше времени будет. Времени на что? «Увидишь». Мужчина лукаво улыбнулся и достал из шкафа два плаща. Ну-ка, накинь. Там сегодня прохладно. Учитель! Я настороженно смотрела на него. Мы что, идем в город? Идем. Кивнул он, продолжая протягивать мне плащ. А ты против? Нет, но я думала, что мы будем заниматься. Я растерянно смотрела на мага. Успеем. А теперь пошли, пока я не передумал и не засадил тебя за уроки. Шутливо пригрозил Софиор, но я тут же вцепилась в протянутый плащ, замотав головой. Пока шли по коридорам академии, я так до конца и не верила, что мы действительно идем гулять. Вот так просто учитель взял и посвятил мне целый день, мне, бестолковой ученице. Только когда мы вышли за ворота академии, я поверила, что не сплю. Мы шагали по широкой улице, соединяющей Академию магии с центральной площадью, где пересекались дороги к Дворцовой площади, Аллее искусств, Академии наук, Торговому кварталу и Ратуше. За это площадь и называли солнцем и говорили не дороги, а лучи. Вот туда мы и шли. А я вся дрожала от возбуждения и нетерпения. «Так», — Софиор остановился в центре площади, — «предлагаю следующую программу. Сейчас идем по магазинам, покупаем то, что тебе нужно, потом зайдем в центральную библиотеку, заведем тебе читательский билет. Как закончим, можно будет пообедать. Зайдем в Академию наук, посмотришь на последние разработки, да и по музеям пройдешься. Может, поможет вспомнить хоть что-нибудь». Ужин и прогуляемся на Аллею искусств. Там сегодня дают представление иллюзионисты. Посмотришь, к чему стремиться. Ну, как, идет? «Учитель!» – прошептала я, чувствуя, как подступают слезы. «Боги, да что ж я реву все время, а?» «Тай, успокойся!» Он мягко улыбнулся и погладил меня по голове. «Боги, бедная девочка, как же ты измучена душой!» Почти прошептал он, но я расслышала. «Не волнуйся, я только рад провести с тобой время. Ну что, уважишь старика?» Я энергично закивала, бормоча слова благодарности, но он лишь посмеивался, бодренько, особенно для старика, направляясь к торговому кварталу. Некоторое время я шла молча, но потом все-таки не выдержала. «Учитель, простите меня, что я лезу не в свое дело, но как же ваша семья? Почему вы не с ними, а со мной?» «Почему?» Его голос стал тише. «Понимаешь, Тай, все мы делаем ошибки, и я тоже. У меня есть семья, сын, сноха и даже трое внуков, но я для них чужой. Когда-то главным, о чем я мечтал, были карьеры и наука, и я шел к этой цели, невзирая ни на что. А мои родители мечтали, что я стану семьянином, владетелем края. Они настояли на браке с хорошей девушкой, умной, доброй, порядочной. Но тогда мне казалось, что она чудовище, женившее меня на себе. О том, что для нее этот брак тоже был навязанным, я и не думал. Почти сразу уехал от нее, став преподавателем. Мне было все равно, что там, да как. А через год получил письмо от отца, что у меня родился сын. Я даже сразу не поверил и не поехал. У меня тогда как раз первая сессия была и практиканты. Дома я оказался, когда сыну уже было полгода. Я смотрел и никак не мог понять, что делать дальше. Хотел поговорить с женой, но в ее спальне меня встретил брат и вызвал на разговор. Оказалось, что за то время, что меня не было, они полюбили друг друга и теперь хотят быть вместе. Я дал ей развод и сбежал. А когда через несколько лет приехал домой, то увидел счастливую и дружную семью, красивую девушку, словно грезу наяву. И трех ребятишек-погодков, двух мальчиков и девочку. Они меня не ждали, и старший, мой родной сын, спросил: «Папа, а что это за дядя?» И, заметь, спросил он не у меня. «Вот так-то, Тай», — грустно улыбнулся он. «Я слишком поздно понял, что по-настоящему ценно в жизни, и перенес всю любовь на учеников и стены академии. Здесь мой дом, тот, который я сам себе выбрал». «Простите», — прошептала я, чувствуя, как к горлу подкатывает комок. «Да за что?» За свою гордыню и глупость забудь. Я уже давно смирился со своей жизнью. Хочешь, тебя удочерю? Меня? Как бы того, уже. Я сдавленно хмыкнула. Ну да, теперь ты меня прости. Он протянул руку, и я поспешила за нее ухватиться. Ладно, пойдем-ка купим что-нибудь интересное. А что? У меня вроде все есть, проговорила я, вспоминая, что деньги-то я и не взяла. Уверена? А вот я знаю минимум 3 вещи, которые тебе необходимы. Во-первых, защитный амулет. Во-вторых, необходимо подобрать тебе оружие. Ну и в-третьих, я надеюсь, ты не откажешься от амулета связи. Не откажусь, только я деньги не взяла. Тай, ну не обижай меня. Кто за подарки платит? Думаю, начнем с защитного амулета. Я вела себя как 5-летний ребенок, и мне, честно, было стыдно, но я ничего не могла с собой поделать. Крутила головой, вертелась, смотрела широко раскрытыми глазами, пытаясь все рассмотреть и запомнить. Софиор целенаправленно шел к одной из лавок, даже не отвлекаясь на призывные зазывания других. Запомни, Тай, лучшие амулеты и артефакты всегда делали и делают гномы. Конечно, демоны и эльфы с дроу тоже порой делают неплохие вещи, но те, которые нужно делать под заказ конкретному мастеру. Если выбирать амулет широкого спектра, то лучше к гномам. А вот одежду и обувь – это к эльфам. Украшения – к дроу, гномам и демонам, а оружие – к демонам и дроу. Зелья и травы лучшего качества производят оборотни и люди. Кстати, кожаные вещи тоже лучше брать у оборотней. А вот, например, сбрую надо покупать только у людей. Что еще? Ладно, вспомню, скажу. Через 1.5 часа я абсолютно ошалевшая вышла из лавки. Гном оказался хорошим знакомым учителя, но при этом жутким занудой. Он 20 минут меня придирчиво изучал, бормоча себе под нос, что я ему чем-то не нравлюсь, но он никак не поймет, чем. Я спокойно пропускала это мимо ушей, не впервой, как говорится. А вообще, глядишь, и когда-нибудь мне вообще станет безразлично мнение окружающих. Зато я стала обладательницей 2 амулетов. Первый был небольшим медным колечком, надеваемым на мизинец, с 4 мелкими камешками. Защита от ментального воздействия, от огня, от проклятия и от тьмы. Не густо, конечно, но для меня и это было в радость. А вторым амулетом стал небольшой кулон из авантюрина на кожаном шнурке. И не позарится никто, и постоянная связь с учителем. Учитель! От благодарности я просто не находила слов. Еще никто, во всяком случае, на моей памяти не пытался обо мне позаботиться. А с учетом последних событий эта забота была в 1000 раз бесценнее. «Не надо, Тай, все в порядке», – мягко улыбнулся он. «Ну что, теперь пообедаем или сначала в оружейную зайдем?» «В оружейную», – мотнула головой и тут же залилась румянцем от громкой трели желудка. «Ну да, поесть нормально, я утром не смогла». «Думаю, сначала все-таки обед», – засмеялся он и потащил меня в сторону виденной ранее таверны. Таверна с нехитрым названием «Домашняя кухня» принадлежала еще одному гному. Чистые столы и пол, вымытые до зеркального блеска окна и одуряюще вкусные запахи тут же пленили мое сердце. Учитель быстро огляделся, сел у распахнутого настежь окна и заказал такое обилие блюд, что мне стало даже стыдно. Салаты, овощной и сырный, куропатка с жареными грибами, творожник, пирожки с ежевикой и черникой, чай. Я порывалась заплатить, но он лишь посмеивался. В итоге из таверны я выкатилась, сытая, довольная и смущенная. А теперь пойдем в оружейную. Надо же, наконец, подобрать тебе нормальное оружие. Я только кивнула и послушно направилась следом за учителем, не забывая вертеть головой по сторонам. Наверное, я слишком сильно увлеклась и просто не заметила, как со всего маху налетела нашедшего мимо мужчину. «Простите!» – сконфуженно пробормотала я, поднимая голову, и тут же замерла, полностью утонув в серебристых глазах незнакомца. «Что? Не может быть!» На секунду мне показалось, что ему сейчас станет плохо. Его зрачки стремительно увеличились, и, казалось, он просто пожирал меня взглядом. Странно, но мне почему-то стало неловко и страшно. Хотя вроде радоваться должна. Такая реакция у красивого мужчины. А он и правда был очень красив. Высокий, с широкими плечами и узкими бедрами, серебристыми волосами и глазами цвета ртути. А еще почему-то безумно знакомый. «Вэйен?» Раздавшийся за спиной удивленный голос учителя разорвал между нами эту невидимую связь. «Вот так встреча! Что ты здесь делаешь?»